Глава 14. Пит и Мира оказались не по годам смышленными ребятами и не доставляли проблем. Пока мы крались по закоулкам города, поняла по реакции прохожих, что магические путы видят только стихийники, а обычные горожане ничего не замечают, и это невероятно облегчило нам путь. По дороге я узнала, что родители, которых так желали получить в свои ряды повстанцы, оказались теми, кого называют крылатые. Семья Бейлс недавно перебралась с летучих островов на сушу по программе воссоединения, привлеченная обещанными благами. И им действительно предоставили большой дом, хорошую работу, а детям собрались помочь с адаптацией в общей школе магии. Пита и Миру увела из дома приглашенная няня, оставив их маме и папе послание. Больше дети ничего не знали и были испуганы происходящим. Я даже подумала, что от стресса у них еще до совершеннолетия могут вылезти крылья, а это опасно. Они бы не оперились и ими не могли бы управлять. А вот и забор академии! С облегчением выдохнула я, а потом застыла, настороженно, глядя на блуждающий по периметру альма-матер силуэт. «Это привидение!» — с восторгом пропищала немного отошедшая от шока Мира. «Нет», — осторожно ответила я, подходя ближе. «Это точно не привидение». Маг устало вскидывал руки и латал защитную сетку, уныло сгорбив спину. Создалось впечатление, что он бродит неприкаянным так уже не один час и даже не один вечер. Внезапно уличные фонари бросили блик на его лицо, и я открыла рот от удивления, узнав в страдальце-скитальце Мика Борда. Вот уж воистину направили лишнюю энергию в нужное русло. А то используют ее направо-налево. А ведь точно, за эту неделю я своего обидчика толком и не видела. Сама избегала лишнего внимания, пряталась от блондина и брюнета, так что не сразу сообразила. А вот оно что. Интересно, это его наказание или разовая мера? «Лея, тебе есть до этого дело? Борт хотел убить тебя. Поделом. Пусть хоть каждый день до дна резерв вычерпывает». Миг заметил нас и быстро ушел в тень, стыдливо сливаясь с колонной. «Ага, не хочет, чтобы узнали? Злыдень». «Пахать на родную академию кажется тебе зазорным? Интересно, он по жизни гад или на меня конкретно обиду за что-то затаил? Вытрясти бы из него правду, да только как?» Мы прошли с детьми сквозь главный вход без помех, и тут же пространство пошло рябью, а через мгновение перед нами открылся портал. Наверное, ректор почувствовал, что я пришла с чужими, и быстро сообразил, что делать. Представляю его удивление. «Нам туда!» — повела я детей вперед, а они словно сговорились, затормозили пятками, что есть силы. «Ой, это рот дракона!» — поежилась Мира. «Или круговорот смерча!» «Нет, это зев портала!» Я удивилась, что дети еще совсем не видели магии суши. «Это не больно. Если совру, съем ботинки!» Пит молча кивнул сестре, и они дружно заявили. «Со шнурками и со всей прилипшей грязью!» Торжественно пообещала я, приобняла детей за плечи, и мы вместе шагнули прямо в ректорский кабинет. «Лей!» Дриан Штор уже обеспокоенно мерил шагами ковер, а когда увидел нашу дружную компанию, то посмотрел на меня с молчаливым требованием тут же выложить, в чем дело. Это заняло всего минуту, после чего ректор махнул рукой. «Понял, давай первым делом снимем с Пита и Миры магические путы». И то, как мужчина сразу назвал ребят по именам, позволило тут же почувствовать детям себя в безопасности. Они с готовностью протянули руки и так смешно и громко выдохнули от облегчения, что было не сдержать улыбки. Когда Адриан распылил порошок из коробочки, и тот словно разъел всю магию до крупицы вместе с веревкой, не повредив руки детей, они и вовсе засветились от радости. «Есть хотите?» — спросил ректор, подружески потрепав ребят по голове. — Да! — хором ответили Пит и Мира, расплываясь в улыбках. — Лей, у тебя же налажены связи с дядюшкой Джо. Может, раздобудешь чего вкусного? Ты, как никто иной, знаешь вкусы стихийников. Ректор обратился ко мне, усаживая детей на стулья. «Я, честно говоря, слабо представляла, что любят дети крылатых, но предложила безотказный вариант. Птицу Шуа будете?» Эту пухлую птицу с мягким мясом почитали даже на дне морском, не то что в небесах. Правда, она редко опускалась до морских волн. Думаю, не промахнусь. Да, и кухонный дух может приготовить даже глаз дракона, так что накормим. «Моя любимая!» Мира совсем разболталась и даже хлопнула в ладоши от радости. «Вот и отлично!» Я с улыбкой помахала им рукой, понимая по лицу ректора, что он не только стремился накормить детей, но и отослать меня, чтобы поговорить с ними наедине о родителях. Но мне не было обидно, что Дриан Штор до сих пор с опаской относился ко мне. Я тоже ему не больно доверяю. Я тихонечко закрыла дверь, чтобы не спугнуть детские откровения, и на цыпочках попятилась прочь. «Я так и знал, что ты тут!» — раздался обвинительный голос Арчи. «Я же тебе сказал, чтобы ты не думал туда лезть!» Рейв шел с противоположного конца коридора, обвиняюще глядя на меня. «Если хотел уйти без меня, то не выйдет!» Донесся голос Крида сзади. Он двигался с другого конца коридора. Я прижалась спиной к стене, и эти двое скрестились взглядами. «А ты чего тут делаешь?» Резко задал вопрос Арчи, останавливаясь рядом. «То же, что и ты», — уверенно сообщил Норт. «Ну да, ты ж всю неделю меня увлеченно читаешь, как книгу. Нравится?» — с вызовом спросил Рейв, напирая. «Не очень. Это вынужденная мера». Крид тоже сделал шаг вперед, и они полностью перегородили мне путь к отступлению. Я взглянула на эту враждующую парочку, которая словно обменивалась миллионом слов ментально, и пожала плечами. «Опоздали, я уже вернулся. Вы все прошляпили». И прошмыгнула между парнями, растолкав локтями, и еле удержалась, чтобы не обернуться и не посмотреть на лица этих двоих. Эх, кого бы любимым с собой захватить? Может, Фебуса? Думается, за подводную настойку на пятнистых кальмарах я смогу его уговорить на эту авантюру. Стоп. Крид спросил, хотела? Это понимание осенило меня, как только я завернула за угол коридора. Вмиг мои ноги стали ватными и непослушными, чуть не завязались узлом, а я едва не отправилась в головокружительный полет с лестницы. Он же оговорился, ведь так? «Ага, конечно», — ерничал внутренний голос. «Именно для этого он неделю считывал Арчи Лея, а теперь проверяет. А ты, простачка, попалась и даже не заметила». Я вспомнила странное напряжение на лицах обоих во время этой фразы и двинула себя по лбу. Дуреха. Списала на конкуренцию желание повраждовать и помериться силами. А тут вон оно что. Я еле дошла до столовой и заплетающимся языком поведала кухонному духу, что он просто обязан накормить досыта бедных детей. Если ректор послал меня сам, значит, привидению можно доверять и немного поделиться информацией. Откуда у нас пара несовершеннолетних желающих рыбки? Что-то ты плохо выглядишь. Колдуя над блюдом, констатировал дядюшка Джо. Потрепал демон? Вот точно в курсе всех дел, в который раз убеждаюсь. Может, ему все духи Академии приносят новости на блюде? Жизнь, выдавила я, жизнь меня потрепала. И останавливаться не собирается. О, обычная история. Так каждый про себя думает. Вот я, знаешь, как духом стал? Воодушевленно начал Джо. А? Я не могла сосредоточиться ни на чем, кроме как на лихорадочном поиске вариантов защиты, обороны, а может и нападения. Не слушаешь совсем. Где летаешь, малой? Помахал перед носом поварешкой кухонный дух. Странно, что он меня еще малым зовет, с его-то сетью добычи информации. «Простите, сегодня я не в себе», — призналась откровенно, забрала поднос с двумя тарелками, накрыла полукруглыми крышками и понеслась на выход, крикнув. «Спасибо, дядюшка Джо! Потом дослушаешь, понял?» «Понял», — обреченно пообещала я. Запах восхитительной рыбки просачивался сквозь крышки и дразнил ноздри. Я несла на подносе шедевр призрачных рук в ректорский кабинет, а мои мысли разбегались в стороны, словно потревоженная стайка мелких рыбешек. Что ж мне делать? Как себя вести? Папа говорил, что ответ обычно лежит на поверхности, и он самый простой. Тогда что же, сделать вид, что ничего не произошло? Это же могло быть так незначительно, что я, будучи парнем, не обратил внимания. Верно, Лея, не трясись, просто пропусти мимо ушей. Это только у вора глаза бегающие. Веди себя уверенно, и все получится. Может, они уже ушли, а? Вероятность мала, ну а вдруг? Я что-то совсем не в форме для словесных баталий. Одно слово Крида, и я будто кит, выброшенный на берег. А ведь даже Арчи меня так пронять не удалось, сколько ни старался. Жалко. Ох уж этот кулон от ведьмы, ничего не разобрать. Что же я чувствую к этим парням на самом деле? Невесомый стук в ректорскую дверь был к моему полнейшему разочарованию встречен широко распахнувшейся дверью. Вся компания была здесь. Эх, еще бы, разве может быть иначе? Лея, ты еще надеялась на удачу? Она точно перекочевала к ведьме. Крит подпирал стеллаж с книгами. Арчи же исполнял роль дворецкого у двери. И снова я почувствовала себя так, будто угодила в рыболовную сеть. «Где дети?» — спросила я, переводя взгляд с одного на другого. Крит утопил вглубь какую-то книгу, и там открылся еще один стол, заваленный бумагой, и две довольные мордашки с упоением складывающие птицы из документов. По лицу Дриана Штора сразу было видно не из очень ценных, но досадно нужных. Видимо, не знал, как сладить с детьми, и отдал на растерзание наименее ценное, что было под рукой. «Вот и рыбка!» — преувеличенно бодро поставила перед детьми тарелки, заметив, как ректор щепетильно отодвинул бумаги с облегченным вздохом, собрал в стопки и отнес в сторону. Удивительно, что Дриан оставил детей здесь, а не сразу перепоручил заботу кому-либо другому. «Неужели такие ценные пленники?» «Приятного аппетита!» — пожелал Питу и Мире ректор, глядя, как двое крылатых с удовольствием набросились на еду. «А нам пока нужно поговорить. Посидите здесь. Если буду нужен, нажмите на голову вон того дракона, хорошо?» Пит тут же нажал, опробовав механизм, и дверь закрылась. «Да!» — радостно улыбнулся мальчонка и нажал еще раз, открывая нам путь в основной ректорский кабинет. «Лей, садись. Вы двое. На выход!» — скомандовал Дриан, строго взглянув на сына. Норт упрямо посмотрел в ответ, не шелохнувшись, и они с минуту спорили взглядами в абсолютной тишине. В итоге ректор недовольно нахмурился, но кивнул. «Хорошо. Садитесь все. Все равно узнаешь все из моих мыслей. Ты можешь закрыться от меня, как в детстве», — заметил Крит со странным выражением, глядя на отца. «Я обещал, что больше никогда не закроюсь от тебя, и я держу свое слово», — строго заметил ректор. «А теперь к делу. Садитесь живо, у нас мало времени». С двух сторон от меня появилось по стулу, и меня снова зажали в тиски. «Фух, как же здесь жарко! Или это я слишком нервно отношусь к подобной близости?» «Итак, рассказывай», — заявил Дриан Штор. Я покосилась на брюнета, потом на блондина и решила. Бить так наотмашь. Демон сказал завтра вернуться со второй половинкой. Кажется, я отчетливо услышала звук трех падающих на пол челюстей. Нет, ну а толку скрывать? Если надо сказать нечто неудобное, говори это первым делом, иначе никогда не осмелишься. А когда имеешь дело с эмпатами, то правильно подбирай синонимы, иначе пропадешь. «И не соврал же!» Дриан Штор не верил ушам, но чувства его не обманывали. Хотя, чую, им он тоже верить не хотел, потому вопросительно уставился на сына. Крит тоже отходил от шока, но подтвердил. «Не врет». «Но...» Ректор даже волосы от растерянности взлохматил пятерней. «Так, давай с самого начала. Как ты спас детей, я уже в курсе». А вот как докатился до такого, еще нет. Что там вообще у них творится? Или принимают только семьями? Арчи подавился воздухом. Крит промахнулся, закидывая ногу на ногу, и чуть не упал со стула. О, господин Штор, это не у них творится, а у нас. Ну, обо всем по порядку. Когда я попал к Изри первый раз, то причиной, по которой не могу прямо сейчас вступить в их ряды, назвал зарождавшиеся отношения со своей второй половинкой, магом суши. Я говорила сначала спокойно, но чем дальше, тем сильнее чувствовала двойное давление взглядов с обоих сторон. Меня будто готовы были растерзать немыми вопросами. Да, и ректор не отставал, лицо вытянулось, глаза округлились, лоб собрался морщинами. А когда я дошла до момента, что демон видит выгоду в том, чтобы привлечь на свою сторону мага суши, Дриан Штор вскочил на ноги и взорвался негодованием. «Губу раскатал! Этот демон играет по-крупному! Он знал, из какого ты особняка идешь, проанализировал круг общения и решил, что сможет завербовать двойного агента». Ректор оперся ладонями на стол и словно выдохнул злость в сторону, сложив губы трубочкой. «Так что, кто будет моей любимой?» С каменным лицом заявила я, перевесив решение вопроса на плечи Дриана Штора. «Ну, а кто сказал, что я обязательно должна мальчика вести? Скажу Изре, что он просто тогда не так понял. С моей-то сменой пола он без труда в это поверит. А то, что учится любимый в мам, что ж, шепну демону, что любимый тоже может превращаться в женщину, чем поставлю его мозги на бекрень». «Любимой?» Ректор удивленно моргнул. «Где я тебе ее возьму в мужской академии?» «Любимой?» Стал заикаться Рейв. Крит молчал, и я медленно повернула к нему голову, не справившись с любопытством, и тогда импат сказал: «У меня есть другое предложение». «Говори», — велел ректор, подтвердив приказ воистину королевским жестом рукой. «Так как ни одного надежного мага женского пола подходящего возраста нет, предлагаю сделать женщиной Лея». «Чего?» «Теперь настала моя очередь терять челюсть». «Ну не нас же с Рейвом делать женщинами. Наше телосложение ни под одной личиной не спрячешь, а вот ты словно создан для этого, Лей». И Норт нагло описал в воздухе руками женский силуэт. А потом, будто этого было мало, решил совсем меня добить. «И так как ни я, ни Рейв не собираемся уступать, тут даже в мысли залезать не надо, то давайте повергнем демона в шок семейным трио». Крит, игнорируя разом покрасневшего отца, продолжал. «Представьте только, как Изра подавится жадностью. Не один маг суши, а сразу два, да еще каких. А мы пригодимся в деле. Арчи выручит силой из любой беды и выживет в любых условиях, а я буду следить за окружающими и их мыслями. Ты только представь, сколько я ценных сведений добуду. Что скажешь, отец?» Дриан Штор представил и теперь открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. А эмпат читал мысли отца и играючи отбивал подачи. «С нами все будет в порядке. При случае малейшей опасности мы уйдем, что сводит риск к минимуму. Отпускать Лея одного все равно, что бросать в бездну к демонам. Разве не так?» Я не успевала вставить ни слова. Откуда такая словоохотливость у Крида? Всю неделю молчал, копил, а теперь выдал? Мы так не договаривались. Какое семейное трио? Какое перевоплощение меня в девушку? Нельзя мне у них на глазах становиться особой женского пола. Они только этого и ждут. А как ловко обставили все, а? Они, видите ли, крупноваты? А может, я именно таких женщин и люблю? Крупных и значимых. Я столько всего хотела высказать Норду, но не получалось. Ректор первым занял очередь. «Крит, остановись. Мало того, что я не могу рисковать единственным наследником ни своего рода, ни рода Рейвов, то, что ты предлагаешь, нереально. Наша иллюзорная магия не держится на стихийных магах. И демон видел Лея как парня, может заподозрить неладное, ведь это же даже звучит нереально». «Да? Ох, знал бы ректор, через что прошел Изра, так бы не говорил. Боюсь, чтобы его шокировать, уже мало перевоплощений. Попервой семейное трио сойдет, но потом надо по нарастающей». «Так, стоп, Ле, ты что-то уже размечталась, да еще не в ту сторону. Отстань от демона, у тебя тут проблемы». «Я против! Это унизительно!» — заявила я. «Лей, давай разберемся». Неожиданно Крит развернул меня за плечи к себе. «Смотри, ты сказал демону, что не можешь присоединиться из-за любви, но ты все время проводишь в академии. Он точно уже проследил за тобой и разобрался, что никакой любимой нет. Так ты рискуешь подставить себя под удар и тут же выйти из строя, не начав игру. Верно я говорю, отец?» Дриан Штор вздрагивал при слове «отец», будто слышал его жуть как редко. На доли секунды можно было сказать, что ректор был тронут обращением, но эта эмоция быстро пропадала с его лица. Норт держал меня за плечи, и я почувствовала, как его пальцы отдирают по одному Рейф, говоря: «Эй, ты что-то уже вживаться начал в роль!» Ректор пристально посмотрел на сына, и тот нехотя убрал от меня руки, еще раз спросив: «Так прав я или нет, отец? Ты же знаешь демонов, они ничего просто так не делают. Думаешь, что проверка не вшивость. Одна ошибка и лей труп». «Бррр, зачем же так громко об этом говорить? Аж не по себе. Нельзя мне трупом быть. Мне еще артефакт достать нужно. А у меня еще в академии 2 кандидата. И 2 рядом». «Я согласен с Кридом. Демоны те еще твари. Уверен, он точно проследил за Леем и убедился, что тот не встречается с девушкой. И более того, прикрепил слежку и караулит, где Лей возьмет девушку. Так что предложение самое реальное. Быть под личиной не такая уж диковинка». Тут Арчи посмотрел на меня и уточнил: «Не правда ли, Лей?» «Вот же ж, издевается. Рыбкой не корми, дай почву из-под ног выбить». Дриан Штор задумчиво застучал пальцами по столу, а потом сказал: «Но вы опять забываете, что наша иллюзорная магия не будет держаться на Лее. Думаю, у Леи есть вариант на этот счет», — глядя мне прямо в глаза, сказал Арчи с косой усмешкой. «Но я просто не могла не отомстить. Сделала самое непробиваемое выражение лица, подняла глаза на ректора и заявила: «А чем вас вариант 3 мальчиков не устраивает? Или никакого перевоплощения? Однополая любовь не редкость даже в мирах стихийников. Что скажете, ребята?» И я повернулась с наглючей улыбкой сначала к невыносимому Арчи, потом к хитрюге Криду. «Нет!» — хором отрезали ректор, Норт и Рейф, вытаращив глаза от страха. И в этот неловкий момент открылась дверь, показались 2 детские головки, и Пит спросил: «Лей, мы съели рыбку, спасибо! А где птица Шуа?» «Птица Шуа? Морская звезда, как же я могла забыть, что обещала детям? По привычке заказала рыбу у дядюшки Джо, даже сама того не заметив. Хотя, припомнив, в каком состоянии я была, ничего удивительного. Как только еще чего не начудила. А вы не наелись? Она приготовится как раз к следующему приему пищи», — попробовала выкрутиться я. Мира положила руку на живот и прислушалась к себе, а потом кивнула. «Я наелась!» Пит покосился на сестру, но потом все же решил согласиться с моим предложением. «Хорошо, только не забудьте, пожалуйста, а то у нас животы заболят, если будем есть много рыбы», — так мама всегда говорит. «Пит, Мира, давайте дам вам кое-что». С этими словами ректор оставил предполагаемое семейное трио наедине, и я решила напасть первой. «А что это вы не согласны? Думаете, я горю желанием менять пол?» Рейв сощурил глаза, протянув: «Не знаю, не знаю». А Крит так прощупывающе смотрел, что я сразу поняла, что не может понять, сколько в моих словах истины. Его детектор на мне иногда приходил в негодность. «Других вариантов нет. Ты же не хочешь умереть и не сделать то, ради чего так рвался поступить в мам», — заметил проницательный Крит, чем на минуту лишил меня дара речи. «Не дурак, понимал, как и ректор, как и Рейв, что я не просто так здесь. А ведь блондин в чем-то прав насчет своих доводов о демонах. Если приведу с собой даму, не поверит. Если сама не перевоплощусь в девушку, то ничего страшного. Но вот ректор, кажется, решительно против голубого трио. Видимо, за репутацию сына боится». Дриан Штор вернулся, решительно сел за стол и сказал: «Я подумал. И так страшно стало от этого решительного тона, что попа почуяла неприятности. «Решить задачу нам надо, но давайте уберем лишние неизвестные». С этими словами он прямо посмотрел на Арчи. «Адепт Рейв, я не могу взять на себя такую ответственность и впутать тебя в это дело. Ты свободен». «Нет, я не согласен». Руки брюнета, что до этого спокойно лежали на коленях, сжались в кулаки. «Твоя семья!» — начал Дриан Штор. «Моя семья точно не хочет войны и точно ненавидит демонов. Нужны еще какие-то аргументы». В словах Арчи звучала непоколебимая решимость. Ректор добавил скорее для галочки в виде упорства Рейва. «Твои родители будут против. Я сам улажу этот вопрос. Что ж, тогда у нас осталась одна задача — как превратить Лея в девушку». Дриан задумчиво посмотрел на меня, а я подскочила на ноги от возмущения. «А меня никто не хочет спросить!» Крит с Арчи схватили меня за руки и резко потянули вниз, так что я шлепнулась обратно на стул. «Да, спрашиваем». Эмпат заинтересованно посмотрел на меня. «Лей, у тебя же есть варианты, чтобы перевоплотиться в девушку». И так глазами невинно заморгал, глядя на меня, что я зубами заскрипела. «Рррр! Да я же не о том говорила!» «Нет!» — отрезала я, сердито складывая руки на груди. «Врешь!» — хором заметили Норт и ректор, и по моей коже пошла толпа мурашек. «Мамочки!» — уж больно победоносно звучал голос Крида.